Эпилог. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 26-й год, 4-й месяц, 32-е число, 10:30. Я уже ходил. Правда, на правой ноге у меня был установлен аппарат Элизарова, а под мышками торчали костыли, но передвигался я без посторонней помощи. Анжи божилась, что через месяц я буду ходить почти как раньше, но бегать не смогу. Всю неделю от меня не отходила Сэнди, и все общество уже приняло ее как, если не невесту, то постоянную спутницу. Кажется, девушка была даже рада тому, что передвижения у меня отныне ограничены. Во всяком случае, как минимум 3 раза в день я слышу, что она никуда меня не отпустит. В общем-то, я и не против. В Лимпо я добрался сам, на родной и почти забытой Ниве. Старушка неплохо пережила наше расставание, а перед выездом машину проверил лично Лэнс Маккален, после чего, вальяжно помахивая пальцем, дал распоряжение своим архаровцам, где что подтянуть, смазать или заменить. Вообще, Марк Шейдер сильно изменился. То ли брак, то ли спокойная жизнь заметно на него повлияли. Он поправился. Из взгляда ушло раболепство. Теперь Ланселот заправлял всей инфраструктурой шахты, а кроме того обеспечивал пригодное для жизни состояние всех домов в нашем маленьком поселке. И, кажется, профессия управдома великолепно ему подходила. Кстати, треугольные бакенбарды он сбрил. Я шел по улице Лимпо и разглядывал знакомые, но все-таки изменившиеся за 2 года здания. Второй раз за неделю я почувствовал, что приехал домой. «Гена, привет! Подойди, поговорим. Это старик Курт Майер. Надо же, жив и бодр. Здравствуй, Курт! Здравствуй, кумпель! Ты на стрельбище?» «Курт, зачем издеваешься? Ты же видишь и костыли, и железяку, прицепленную на мою ногу». «И не издеваюсь вовсе. Просто сегодня Ван Рютер собирается гонять по полигону твоего японца. Вот я и подумал, может, ты хочешь посмотреть?» «Хочу. Я и не знал». «Тогда постой здесь минутку. Сейчас я выгоню свою старушку из гаража, и мы поедем вместе». «Как раньше. Жаль только без твоих девчат». Японец смущенно стоял перед там-тамом и, кажется, не знал, куда девать пистолет в руке. Петер Ван Рютер с усмешкой разглядывал своего подопытного, пока мамба готовилась петь. А я вошел в транс и тут же почувствовал приветствие чернокожей певицы. А стоило ей запеть, я понял, что в мешанине частот и вибраций я не один. Передо мной смущенно стоял маленький, но храбрый человек. Он удивленно оглядывался, пока еще не понимая, куда попал. Но вот Юраба поднял пистолет и начал целиться в первую мишень. Я протянулся к нему, коснулся разума. Японец дернулся. «Не надо целиться», — произнес я без слов. «Просто ткни туда пули». После моего напутствия японец в 3 секунды расстрелял 10 мишеней, мгновенно сменил обойму и, как и я, когда-то двинулся вперед по полигону. Смотреть из состояния транса было безумно интересно. Я видел не только результат, но и каждое желание испытуемого. Чувствовал его чувствами и фиксировал его вибрационные связи. Юраба шел отлично. То ли сказывалась природная предрасположенность, то ли готовность принять мир таким, какой он есть, а не только таким, как его видят остальные люди. Но полигон он прошел, не сделав ни одного промаха, не пропустив ни одну движущуюся цель. Когда мамба стихла, Юраба поморгал, покрутил головой, будто приходя в себя, подошел к Ван Рютеру и низко ему поклонился. «Благодарю, сенсей», — почтительно сказал он. И тут Питер удивил меня даже больше, чем японец. Он отрицательно помотал головой и ответил: «Я всего лишь показал тебе путь, но пройдешь ты его сам, а помощником и учителем в этом для тебя будет вот он». Иван Рютер показал на меня кивком. Сказать по правде, я такого не ожидал. Юраба как-то по-особенному, скользящей походкой, подошел ко мне и вдруг склонился в глубоком поклоне. «Прошу вас принять меня в ученики», — тихо проговорил он. Первой мыслью у меня было свести все к шутке и отказаться. Но в самом деле, какой из меня сенсей, да еще и для японца? Но потом я посмотрел на свою ногу, скованную системой обручей, вспомнил, каким взглядом провожала меня в Лимпо Сэнди, и передумал. «С удовольствием», — ответил я. «Мы с тобой, глядишь, еще и школу откроем, если Питер к нам преподавателем пойдет». «А и пойду», — со смехом ответил Ван Рютер. «Дело хорошее?»